вверх-вниз, удобнее на лифте. К середине дня дождь закончился. Паша и Маша стали собираться на улицу, чтобы поиграть с друзьями. Брат и сестра живут на 9-м этаже, и чтобы спуститься, им нужно воспользоваться лифтом. Как это сделать безопасно? Вход-выход. Когда вызванный лифт приехал на твой этаж и двери открылись, убедись, что кабина находится перед тобой. Она освещена и стоит на одном уровне с площадкой. Пропустить тех, кто выходит. Если ты едешь в лифте с собакой, держи ее за ошейник. Если вместе с тобой лифт ждут незнакомые или подозрительные люди, лучше пропусти их вперед и не заходи с ними в одну кабину. Когда тебе нужно открыть закрывающиеся двери, нажми кнопку «Открытие дверей» или «Отмена». Ни в коем случае не пытайся остановить створки руками и не ставь между ними ногу. Находясь в лифте, не прыгай, не раскачивай кабину. Из-за этого лифт может застрять. Не опирайся на двери. Они могут неожиданно открыться, и ты упадешь. Если лифт застрял. Иногда лифты останавливаются между этажами. Это не опасно. Кабина не может сорваться вниз, так что волноваться не о чем. Воздуха тебе тоже хватит. Стенки лифта хорошо его пропускают. Попробуй снова нажать кнопку нужного этажа или отмена. Если ничего не произошло, жми кнопку со звонком, чтобы вызвать диспетчера. Спокойно скажи, что лифт застрял, и жди прибытия аварийной бригады, которая тебя вызволит. Ни в коем случае не пытайся покинуть кабину самостоятельно. Это опасно. Если связаться с диспетчером не получается, воспользуйся мобильным телефоном. Нужный номер обычно написан и внутри кабины, и возле лифта. Если сигнала нет, зови на помощь. В лифте нельзя перевозить горючие вещества. И, конечно, нельзя пользоваться лифтом во время пожара.